этой мукой, сильнее прижми меня к груди, скажи, люблю. И шел я вновь, больной, измученный и бледный. Смотри, какой я слабый, бедный, как мне нужна твоя любовь. Мучений новых впереди я жду, как ласк, как поцелуя. Я в одном молю, тоскуя, о, будь со мной.